Благотворительный круиз для близняшек на борту величественной яхты Dream Chaser, напоминающий старинный фрегат с деревянным штурвалом и парусами, капитан Алексей стоял на палубе в своей капитанской форме, гордо глядя на лазурное море. Рядом была его жена Александра с сыном Максимом на руках, одетым в миниатюрную капитанскую форму. Все было готово к благотворительному круизу в помощь двум близняшкам с церебральным параличом. «Дорогие друзья», — начал он, голос дрожал от волнения. «Сегодня мы собрались здесь не просто для того, чтобы отправиться в круиз, но чтобы помочь двум удивительным сестрам, которые стали моими знакомыми. У них ДЦП, и жизнь в России для них стала настоящим испытанием». Он замер на мгновение, сдерживая слезы, которые начали подступать к горлу. Из толпы послышались тихие шепоты поддержки, а один из членов экипажа подал ему салфетку. Алексей поблагодарил его взглядом и продолжил. Они были вынуждены переехать на побережье Италии, где климат более мягкий, где нет снега, и они могут на колясках. Здесь, в Италии, инфраструктура лучше приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Но без визы они не могут найти работу. Он снова сделал паузу, глядя на лица своих слушателей. Это практически невозможно, и даже оформить социальную помощь для них — целая проблема. Его голос начал дрожать, и он не смог сдержать слез, что вызвало волну сочувствия среди присутствующих. Алексей наклонился, прижав ладонь к глазам, вытирая слезы, и, сделав глубокий вдох, продолжил: «Я решил организовать этот круиз, чтобы помочь им. Мы можем изменить их судьбу, дать им шанс на нормальную жизнь». В этот момент в воздухе царила тишина, и раздались аплодисменты, поддерживающие его в этой трудной ситуации. Алексей глубоко вздохнул и продолжил, стараясь вернуть себе уверенность. «Я прошу вас, давайте сделаем этот круиз не просто путешествием, а началом новой жизни для этих девочек. Они полны мечтаний, и я знаю, что мы можем сделать так, чтобы эти мечты сбылись». Когда он поднял бокал с безалкогольным шампанским, его голос был полон решимости, но все еще с нотками слез, за доброту и помощь. Все присутствующие подняли свои бокалы, и раздался дружный крик «За доброту!». Алексей ощутил, как его сердце наполнилось теплом и поддержкой. Слезы радости катились по его щекам, и он знал, что вместе они способны сделать что-то по-настоящему значимое. Экипаж полностью разделял стремление Алексея помочь. Механик Сергей, штурман Влад, врач Иван и повар Иван приложили все усилия, чтобы помочь девочкам в каждом порту. Влад отвечал за безопасные маршруты, Сергей следил за исправностью двигателя, а врач Иван всегда был рядом, чтобы оказать помощь, если она понадобилась. Повар Иван баловал всех гостей вкуснейшими блюдами, с особым вниманием готовя для девочек. Его пироги, супы и десерты всегда были встречены с восторгом. К старпому Евгению и его жене Марине, двоюродной сестре Алексея, присоединились все члены экипажа. Евгений, как старпом, всегда следил за порядком на борту и был опорой для Алексея в управлении яхтой. Марина, работающая на яхте, приносила в команду тепло и заботу, и ее участие в жизни близняшек помогало создать атмосферу любви и дружбы. Она всегда находила время, чтобы подойти к девочкам, поддержать их добрыми словами и угостить чем-то сладким. Высадки на берег всегда сопровождались экскурсиями, которые Алексей и Александра проводили лично. Они показывали гостям красоту итальянских пляжей и прибрежных городов. Девочки в сопровождении экипажа тоже принимали участие, наслаждаясь пейзажами и свежим воздухом. Особенную роль в этом путешествии сыграла фотограф Елена. Несмотря на то, что сама передвигалась на костылях, она подходила к девочкам и поддерживала их своим примером. «Я понимаю, как трудно вам может быть», — говорила Елена с теплотой. «Я сама когда-то получила травму на льду, занимаясь фигурным катанием. С тех пор мне приходится ходить на костылях, но это не мешает мне жить полноценно и следовать своим мечтам». «А как вы познакомились с Алексеем?» — с интересом спросила одна из близняшек, Наталья. «Это было в его кругосветке», — ответила Елена с улыбкой. «Алексей предложил мне работу фотографом, и я согласилась. С тех пор уже 2 года я работаю с ним на его яхте, путешествуя по миру. Море всегда было моей мечтой, и благодаря Алексею она сбылась. Я могу запечатлеть все эти прекрасные моменты и делиться ими с миром. Каждая высадка была особенной для девочек, а доброта и забота экипажа превращали эти моменты в незабываемые события. Седьмой день круиза на Dream Chaser наступил, и команда собиралась на палубе, чтобы отпраздновать завершение этого значимого путешествия. Атмосфера была наполнена радостью и ожиданием, когда Алексей поднял бокал с безалкогольным шампанским. Все взгляды были прикованы к нему, полные надежды и вдохновения. «Дорогие друзья!» Начал он с улыбкой, но в его голосе слышалась трепетная нотка. «Сегодня мы отмечаем не только завершение нашего круиза, но и то, что мы сделали вместе. Все ваши пожертвования пойдут на помощь девочкам. Благодаря вам они смогут начать новую жизнь». Алексей сделал паузу, позволяя своим словам отразиться в сердцах слушателей. Он поднял бокал еще выше, за доброту, за поддержку и за надежду. Прозвучали аплодисменты, а затем в толпе поднялся мужчина в строгом костюме. Это был Валерия, итальянский миллионер и успешный предприниматель в сфере недвижимости. Он попросил у Алексея слова, и все замерли в ожидании. «Алексей», — начал Валерия, — «я хочу сказать вам, что то, что вы делаете, это невероятно. Я тоже хочу помочь. Я готов покрыть расходы на аренду жилья для девочек до тех пор, пока у них не будет готова виза. И, более того, я могу помочь им с выкупкой жилья, чтобы они не жили в плохих условиях, а имели свое собственное место, где смогут чувствовать себя в безопасности». В воздухе воцарилась тишина, все смотрели на Валерия с благоговением. Алексей, переполненный эмоциями, не мог сдержать слез. Он сделал глубокий вдох и с дрожащим голосом ответил: «Валерия, это просто невероятно. Спасибо вам от всей души. Это будет огромная поддержка для девочек и их будущего». Слезы наворачивались на его глазах, и, когда он взглянул на своих друзей, они тоже были тронуты. В ответ на его слова раздались аплодисменты, и множество голосов произнесло: «Спасибо, Валерия». Алексей снова поднял бокал, но на этот раз его голос звучал чуть слабее, полон искренности и благодарности за добро, за поддержку, за новые начинания. Все присутствующие подняли бокалы и выпили за будущее девочек, за их новую жизнь. В этот момент каждый чувствовал, что они стали частью чего-то большего, чем просто круиз. Это было путешествие, полное надежды и любви, которое останется в их сердцах навсегда. Алексей и Александра, улыбаясь, по очереди подошли к девочкам и обняли их, прижимая к себе с нежностью. Девочки, почувствовав тепло и поддержку, засмеялись, но у них также появились слезы радости на глазах. Марина, стоя рядом с Евгением, тоже обняла девочек и поддержала их добрыми словами. Миллионер Валерия подошел к девочкам, обнял их крепко и с доброй улыбкой сказал: «Вы невероятные, и я верю, что впереди у вас много светлых дней. Никогда не теряйте надежду». Елена, фотограф на яхте, запечатлела каждый момент этого замечательного дня. Она с радостью снимала улыбки, слезы и счастливые лица. В конце вечера Анаона подарила всем флешки с видео и фотографиями, чтобы каждый мог сохранить воспоминания о том, как они вместе сделали что-то важное и значимое.